Постышев регулярно отчитывался перед трудящимися о своей работе. 6 мая 1924 года, прямо и открыто, ничего не скрывая и не приукрашивая, он доложил о деятельности РКИ 9-й Киевской губпартконференции, а спустя несколько месяцев общему собранию членов и кандидатов КПБУ и КСМУ района Январского восстания. Коммунисты города одобряли полезную и нужную работу контрольных органов. На 9-й Киевской губпартконференции Постышев был избран председателем губернской контрольной комиссии, а киевские коммунисты делегировали его на 8-ю конференцию КПБУ и на 13-й съезд РКПБ. Это было красноречивым подтверждением высокой оценки его деятельности. 12 мая 1924 года в Харькове открылась 8-я конференция КПБУ. Постышев был избран в состав президиума, куда входили такие видные партийные и государственные деятели Советской Украины, как Петровский, Чубарь, Квиринг, Затонский, Мануильский и другие. Конференция наметила первоочередные мероприятия, направленные на проведение в жизнь директив партии и правительства по осуществлению социалистического строительства, обратив особое внимание парторганизации республики на скорейшее восстановление народного хозяйства, в первую очередь металлургической промышленности, укрепление смычки между городом и деревней, союза рабочего класса и трудящегося крестьянства, на неукоснительное проведение ленинской национальной политики. Особый интерес у Павла Петровича вызвали доклады о деятельности ЦКК РКПБ и ЦКК КПБУ. На конференции отмечалось, что проведенная по указанию Ленина реорганизация партийного и советского контрольных аппаратов и создание объединенного органа ЦКК РКИ дала положительные результаты в деле оздоровления и укрепления парторганизаций, позволила сократить и упорядочить советские и хозяйственные органы. Многое из услышанного пригодилось Постышеву в его дальнейшей работе в Центральной контрольной комиссии ЦК КПБУ. Участие в работе 13-го съезда РКПБ дало Павлу Петровичу ключ к решению тех задач, которые стояли перед коммунистами в сложившейся трудной обстановке, когда партия была лишена непосредственного руководства Ленина. Возглавляя на Киевщине органы государственного и партийного контроля, Постышев очень много сделал как для совершенствования работы государственного и хозяйственного аппарата, так и для улучшения деятельности губернской парторганизации. С апреля по ноябрь 1924 года губкомиссия под его непосредственным руководством рассмотрела работу фарфора Треста, Украинлеса, Укрмахортреста, Сахаротреста, госстройконторы, губстраха, губернской комиссии помощи детям, обследовала состояние 107 детских учреждений, изучила вопросы оказания помощи демобилизованным красноармейцам и так далее. Постышев встречался с руководителями и рядовыми работниками, интересовался их мнением, внимательно выслушивал объяснения, записывал ценные предложения и дельные пожелания. Он часто выступал на отраслевых партийно-производственных совещаниях, рассказывал рабочим о состоянии дел в стране, республике, на Киевщине. При этом особый упор делался на вклад трудовых коллективов в общегосударственное дело, чтобы трудящиеся поняли, от их труда в значительной мере зависит успешное выполнение поставленных партией и правительством задач восстановления народного хозяйства. Одновременно с работой в контрольных органах партии и государства Постышев выполнял ряд других обязанностей. 21 апреля 1924 года он был введен в состав президиума Киевского губисполкома, а с 23 июля по 8 августа временно возглавил его. За это короткое время состоялись 3 заседания, на которых были рассмотрены многие вопросы, требующие безотлагательного решения. Постышев поднял в частности вопросы о состоянии хлебозаготовок в губернии, необходимости проведения ремонта киевских театров и улучшения работы детских домов. По его предложению губисполком из своих средств ассигновал 12 тысяч рублей на ремонт казарм 100-й территориальной дивизии, расквартированной в Сквире и Тараще. 2000 рублей.